Он играет теперь второстепенную роль. Он часто грустен, жалуется, что у иностранцев в загоне, остроумен только тогда, когда случается побронить их. И как не жаловаться ему? Старых заслуг его не помнят. Иностранные шуты, лакосты и педрила отличены какими-то значками в петлице под именем ордена Бенедетто, собственно, для них учрежденного. А он, любимый шут Петра Великого, не имеет этого значка и донашивает старый кафтан, полученный в 20-х годах. Вообще все эти шуты не прежних времен. Фарсы их натянуты, тупы. И как быть им иначе под палкою или, что еще хуже, грозным взором Берона? Остроумие дитя беззаботного веселья? «О, Валинка, пру-пру-ду-ду!» Вскричали и затянули один за другим педрилы и лакоста, увидав Волынского, которого они не любили потому, что он их терпеть не мог и ничем не даривал. Да и соперничество его с герцогом Курлянским было положено тут же на весы. «Видно, музыка этой Волынки не по вас, картофельщики!» подхватил Балакирев. «Стеклянные головки не выдержат русского языка!» Императрица играла в бильярд с Мариорицей, которая сама учила этому искусству, чтобы иметь во всякое время свою домашнюю партию. Княжне Лилимика приходилось играть, но при имени Волынского она вспыхнула, побледнела и задрожала. Шары двоились в глазах ее, бильярд ходил кругом. Можно догадаться, каков был удар. «Кикс, моя милая», — сказала государыня, засмеявшись, «никогда еще не видывала я тебя в таком знаменитом ударе». «А, наш любезный кабинет-министр», — примолвила она, обратясь с приветливым видом к Волынскому. «Каково здоровье?» «Еще худо, ваше величество», — отвечал он, бледный от смущения княжны Лилимика, не скрывшегося от его взоров. «Это заметно. Но я поспешил сделать вам угодное, государыня. Принялся ныне же за устройство ледяного дворца для свадьбы моего новобрачного пажика». Кульковский сделал глубокий поклон, так что широкая лысина его казалась блестящую тарелкою сзади его туловища. В нее звучно шлепнул педрила ладонью. «Я любовалась уж из окна, как у вас дело спеет. Мне это очень приятно. Вы с таким усердием исполняете мое желание, что даже нездоровье вас не удержало». «Удовольствие ваше, государыня, дорого нам». «Не взыщите, господа, что отвлекаю вас от дел государственных для своих прихотей». «Да-таки прихоти, не скрывая этого. Но старая, хворая, брюзгливая женщина всегда с причудами. Зато недолго буду вам надоедать ими». Анна Иоанновна произнесла это грустным голосом, как бы предчувствовала свою близкую смерть. Волынский хотел что-то сказать, но государыня предупредила его, смотря на него проницательным взором. «Мне уж и память вечную поют». Волынский побледнел и собирался сделать почтительное возражение. Но и тут государыня дала ему знак рукою, чтобы он молчал, и примолвила. «Знайте, однако ж, мой любезнейший Артемий Петрович, что я умею различать от истины шутку под веселый час, а может быть и в сердцах сказанную. Дела ваши говорят мне о вашей преданности лучше, нежели сплетни». Она протянула милостиво руку Волынскому, и этот, став на одно колено, поцеловал руку с жаром благодарности. В это время вошел герцог Курлянский. Государыня сначала, испуганная его появлением, смешалась, однако ж вскоре оправилась и, взглянув на него довольно сухо, продолжала, обращаясь все к кабинет-министру. «Я не имею нужды посылать за вами по три раза. Вы являетесь даже на мысленное мое приглашение». «Верьте», — прибавила она, давая голосом особенный вес своим словам, «что никто нас не поссорит с вами».